Глава 69. Биг и Опал ехали с Бетси Лайнс к дому Кэньонов. Оба были одеты специально для этого случая. Биг надел серый в тонкую полоску костюм с белой рубашкой и голубовато-серый галстук. Его пальто и лайковые перчатки были темно-серыми. Опал только что осветлила волосы и сделала прическу в салоне Элизабет Арденс. Ее серое шерстяное платье было украшено бархатным воротничком и манжетами. Поверх она надела черное пальто с узким собольим воротником. Туфли и сумка из черной змеиной кожи были от Гуччи. Биг сидел рядом с Лайнс на переднем сиденье ее машины. Безумолку болтая, показывая им разные достопримечательности городка, Лайнс все время поглядывала на Бика. Она была поражена, когда одна из ее коллег спросила: «Бетси, тебе известно, кто это такой?» Она знала, что он связан с телевидением, но понятия не имела, что у него была своя передача. Лайнс пришла к мнению, что преподобный Хокинс был чрезвычайно привлекательным и обаятельным мужчиной. Он рассказывал о своем желании переехать в окрестности Нью-Йорка. «Когда меня пригласили проповедовать в церкви в эфире, я понял, что нам нужно купить дом где-нибудь поблизости. Я не люблю жить в городе. Карли пришлось проделать малоприятную работу, подыскивая нам дом, но она неизменно возвращалась к этому местечку и к этому дому». «Слава Богу!» — подумала Бетси Лайнс. «Единственное, что вызывало у меня опасения, — говорил проповедник своим приятным мягким голосом, — что в итоге Карлу ждет разочарование. Я, откровенно говоря, думал, что этот дом вообще снимут с продажи». «Я тоже этого боялась», — подумала Бетси Лайнс, содрогнувшись от такой перспективы. «Девочкам будет удобнее в квартире поменьше», — доверительно сказала она. «А вот эта улица. Едете по Линкольн-авеню, проезжаете эти красивые домики, затем поворот, и вот мы на Твин Оукс Роуд». Свернув на Твин Оукс Роуд, она начала перечислять имена их будущих соседей. Это владелец банка Уильямс. В Тюдоровском доме живут Кимблы, а там живет актриса Куртни Майер. Сидевшая на заднем сиденье Опал нервно теребила перчатки. Каждый раз, когда они приезжали в Риджвуд, ей казалось, что они ступали на тонкий лед, и, словно испытывая его на прочность, неотвратимо приближались к тому моменту, когда он треснет у них под ногами. Сара ждала их. «Интересная», — отметила про себя Опал, впервые увидев ее вблизи. «Она из тех, кто с возрастом становится привлекательнее. Биг не обратил бы на нее внимания, когда она была маленькой. Как бы Опал хотелось, чтобы у Ли не было золотистых волос длиной до талии! Как бы ей хотелось, чтобы Ли не стояла тогда возле дороги!» «Молодящаяся старушка», — подумала Сара, протягивая руку Опал. Она удивилась, почему вдруг ей пришло в голову именно это выражение, частенько употреблявшееся ее бабушкой. Миссис Хокинс была хорошо одетой и модно причесанной женщиной 40 с небольшим лет. Маленькие губы и подбородок придавали ей безвольное, почти забитое выражение. А может, так только казалось на фоне покоряющей внешности преподобного Боги Хокинса. Он словно заполнил собой всю комнату и казался каким-то всепоглощающим. Он сразу же заговорил о Лори. «Не знаю, известно ли вам, что мы во время своей часовой телеслужбы молили Господа о том, чтобы Он помог мисс Томазине Перкинс вспомнить имя похитителя вашей сестры». «Я смотрела эту передачу», — ответила Сара. «Вы пробовали выяснить что-либо о человеке по имени Джим? Возможно, здесь есть какая-то связь? Пути Господни неисповедимы. Порой Он указывает нам путь, а порой лишь подсказывает направление. Мы выясним все, что может помочь нам в защите сестры», — В ее голосе недвусмысленно прозвучало нежелание продолжать разговор на эту тему. Он понял намек. «Какая прекрасная комната», — сказал Хокинс, оглядывая библиотеку. «Жена все время повторяла мне, как мне было бы удобно здесь работать. Много стеллажей, большие окна. Я люблю, чтобы всегда было светло. А теперь я не хочу больше отнимать у вас время. Если вы не возражаете, мы в последний раз обойдем дом вместе с миссис Лайонс, а затем мой адвокат свяжется с вашим по поводу оформления документов». Бетси Лайонс повела супругов наверх, а Сара вернулась к работе, разбирая записи, сделанные ею в библиотеке суда. Неожиданно она вспомнила, что пора собираться в Нью-Йорк. Перед уходом Хокинсы и Бетси Лайонс заглянули к ней попрощаться. Преподобный Хокинс сказал, что он хотел бы как можно быстрее привести своего архитектора, но только чтобы тот не мешал Саре работать в библиотеке. Когда это будет ей удобно? «Завтра или послезавтра с 9 до 12, или ближе к вечеру», — ответила ему Сара. «В таком случае завтра утром». Когда на следующий день, вернувшись из клиники, Сара прошла в библиотеку, ей в голову не могло прийти, что с этого дня от каждого произнесенного ею в этой комнате слова включалась сложная, реагирующая на голос аппаратура, и все разговоры записывались на магнитофон, спрятанный в стенном шкафу гостиной.